Глава 71. Несмотря на жуткую боль и панику в душе, которые не смогли смягчить выбросы адреналина, Тиль направился в соседнюю комнату. Сделать это его заставили глухие удары Макса, раздававшиеся изнутри инкубатора. Кулачки мальчика словно отбивали ритм смерти. Бум, бум, бум. Берхов судорожно принялся искать в комнате для гостей какой-нибудь предмет, который можно было бы использовать как оружие. Палку, нож для ковра или что-то острое, но ничего не находил. Даже во встроенном шкафу обнаружились только два кусочка мыла, которые, по-видимому, раньше лежали между бельем. Но теперь они уже совсем не пахли. Бум! Удары Макса заметно слабели, а интервалы между ними становились длиннее. «Сколько у него еще осталось воздуха для дыхания?» – подумал Тиль. От отчаяния он собрал последние силы и неожиданно нанес травницу кулаком удар в подбородок. Но это оказалось малоэффективным. К тому же маньяк обладал великолепной реакцией. От первого же его тумака грудная клетка у Берхова словно треснула, выпустив из легких весь воздух. Затем последовал удар ногой в промежность. Тиль обмяк и хотел было закричать, но ему не хватало воздуха, хотя открытым от боли ртом он жадно пытался его хватать, напоминая выброшенную на берег рыбу. Бум, бум. И тогда Берхов их увидел. Две пустые полиэтиленовые бутылки лежали рядом с кроватью для гостей, недалеко от темного пятна на светлом ковровом покрытии. Что я упустил из виду? Остатки жидкости в бутылках имели неприятный коричневый оттенок, и в нос Беркову ударил резкий запах бензина. Его бросило в жар, и у него появилось огромное желание расцарапать себе голову. Что я упустил из виду? Бум, бум. Сигналы его сына становились все слабее и слабее. И от осознания этого у несчастного отца вновь начали появляться силы. Что я упустил из виду? Завертелись мысли в голове. Шкаф, бутылки, пятно. Или это была спортивная сумка? Сумка. Что-то похожее на нее виднелось прямо под гостевой кроватью. Собрав остатки сил, Тиль на четвереньках, поскольку о том, чтобы идти, не было и речи, медленно, слишком медленно пополз к увиденному предмету. Им действительно оказалась черная сумка. И чем ближе он к ней приближался, тем больше она становилась. Наконец, Тиль схватил ее. Но прежде чем Берхов расстегнул молнию, его вновь посетило очень странное чувство. Оно оказалось сильнее, чем дежавю. И это было не предчувствие, а неизвестно откуда появившееся знание. Тиль уже заранее знал, что он найдет в спортивной сумке и как этим распорядиться. Знал, как держать найденное. И эти знания его не подвели, хотя они и были получены каким-то сверхъестественным образом. «Травниц!» – прорычал он, вернулся и посмотрел со своего места в проем между ножек кровати на монстра, видневшегося через открытую раздвижную дверь в соседней комнате. «Откуда, черт побери?» – только и успел сказать маньяк от изумления, широко раскрыв свои слишком синие на столь красивом лице глаза. Черты его лица остались по-прежнему привлекательными. Даже после того, как Тиль разрядил в него весь магазин пистолета, который был спрятан в спортивной сумке под кроватью.